Глава 23. Дуглас, Том и Чарли шагали по улице, тяжело дыша на солнцепёке. «Том, скажи мне только честно. Что тебе честно сказать? Куда девались хэппи-энды? Их приберегли для субботних утренников. Ясное дело, ну а в жизни бывает так, что все заканчивается хорошо. Не знаю, кому как, а мне хорошо, когда я ложусь вечером спать, Дуг. Вот тебе и счастливая развязка на каждый день». На следующее утро я встану, и что-нибудь возьмет и не заладится. Но мне нужно только помнить, что вечером я пойду спать. И уже просто от того, что я лежу в постели, мне становится хорошо. Я тебе толкую про мистера Форестера и старенькую мисс Лумис. Ничего не поделаешь, она умерла. Знаю, но разве ты не понимаешь, что там кто-то просчитался? Ты хочешь сказать, он думал ей столько же лет, сколько на фотке, а ей на триллион лет больше? Нет, я думаю, это здорово. Здорово? С чего бы? Последние дни мистер Форестер рассказывал мне понемногу о том, о сём, и я, наконец, сложил все вместе. И как же я заревел! Я даже не знаю, почему. Я бы ни на столечко ничего не изменил. Если изменишь, о чем же тогда разговаривать? Ни о чем. К тому же я люблю поплакать. Выплачешься как следует, и будто снова настало утро, и день начинается с чистого листа. С тобой все ясно. Ты просто не хочешь признаваться, что тоже не прочь поплакать. Ты плачешь, пока все не уладится. Это и есть твой хэппи-энд. И ты снова готов вернуться и водиться с другими. И это начало бог знает чего. В любой момент мистер Форестер все обдумает и увидит, что это единственный выход, наплачется в волю, а потом оглянется вокруг и узреет, что опять наступило утро, даже если 5 часов вечера. По мне, так никакой это не хэппи-энд. Сладкий сон, 10-минутный рев или пинта шоколадного мороженого, либо все вместе взятое — хорошее лекарство, Дуг. Послушай, что тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины. «Да замолчите вы, наконец!» — вскричал Чарли. «Мы почти на месте». Они свернули за угол. Дремучей зимой они рыскали в поисках осколков лета и находили их в погребах или в кострищах по краям замерзших катков вечерами. Теперь же летом они вышли на поиски хоть каких-то следов, преданной забвению зимы. За углом они ощутили, как непрерывный легкий дождичек брызжет с огромного кирпичного сооружения и освежает их, пока они читали указывающую им на предмет их поисков вывеску, которую и так знали наизусть — «Летняя резиденция зимы». «Летняя резиденция зимы в летний день». Они проговаривали эти слова и смеялись, а потом направлялись всматриваться в грандиозную пещеру, где в парах аммиака и хрустальных подтеках почивали 50-100-200-фунтовые глыбы, ледники, айсберги и выпавший, но не позабытый, январский снег. «Чуете?» — вздохнул Чарли Вудман. «Чего же еще желать?» Ибо зима снова и снова извергала на них свое дыхание, а они стояли посреди ослепительного дня, вдыхая запах влажного деревянного помоста, и вечная радужная мгла оседала из холодильных машин над головой. Они грызли сосульки, от которых стыли пальцы, и которые и приходилось заворачивать в носовые платки и обсасывать материю. «Ух ты! Какой пар да туман!» — шептал Том. «Снежная королева! Помнишь сказку? Никто сейчас не верит в снежных королев и все такое прочее. Так что я не удивлюсь, если она пришла сюда прятаться, раз никто больше не верит в ее существование». Они смотрели, как пары поднимаются и уплывают длинными хвостами прохладного дымка. «Нет», — сказал Чарли, — «знаете, кто тут обитает? Всего лишь одно существо. Стоит только о нем подумать, как у вас сразу мурашки по телу». Чарли понизил голос. «Непрекаянный». «Непрекаянный?» «Здесь родился, вырос и проживает. Всю зиму напролет, Том, в этом холоде, Дуг. Откуда же еще он может быть родом, если в самую жаркую ночь в году от него мороз по коже? Чуете его запах?» «Чуете, конечно». «Непрекаянный, непрекаянный». Пары и мгла клубились в темноте. Том вскрикнул. «Дуг, все в порядке», — оскалился Чарли. «Просто я бросил Тому за шиворот кусочек льда. Только и всего».